Глава 129. Сильно уменьшенная разыскная группа, которая больше не выглядела особенно рвущейся в бой, даже если принять во внимание, что дело происходило в понедельник утром, и что два судмедэксперта, скорее всего, лишили их убийцы и ожидавшего его пожизненного срока, в лучшем случае предложив взамен обычное избиение и пару лет тюрьмы. «Меня, как старого констебля, не может не радовать, когда я вижу такой энтузиазм в ваших глазах», констатировал Бэкстрём и кисло посмотрел на собравшихся. «Ну, принимая в расчет то, что наши эскулапы поведали нам и случившееся в Нью-Чопинге с Окаро и Гарсия Гомезом, здесь, пожалуй, нет ничего странного», сказала Аника Карлсон. «Оставь это при себе», — обрезал ее Бэкстрём. «Сам я ничего не бросаю на полдороги, и сейчас хочу добраться до еще неизвестного преступника, так отделавшего Эриксона, что у него сердце не выдержало. Это во-первых». «Я пометила у себя», — сказала Аника Карлсон. «Не перебивай меня. Кроме того, я хочу добраться до его столь же неизвестного сообщника, который обгадил диван Эриксона. Если он сделал это исключительно с целью поиздеваться, ему, естественно, будет предъявлено обвинение в порче имущества. Это во-вторых. Я достаточно понятно выразился?» «Яснее некуда», — сказала Аника Карлсон. «Что еще мы можем сделать для шефа?» «Узнайте, что произошло в тот вечер дома у Эриксона. Как могло случиться, что обычная болтовня о нескольких картинах закончилась полномасштабной гангстерской войной? Это в-третьих». «Естественно, шеф», — сказала Аника. «Что-то еще?» «Все мелкие детали и все бумаги, которые надо подписывать, я с легким сердцем передаю тебе», — продолжал Бэкстрём. «Позаботьтесь переправить все, что у нас есть об Окаро, Гарсия Гомезе и Авсане Ибрагиме коллегам из Сёдерманланда. Не забудьте спросить, не смогут ли они забрать себе и угрозы в отношении Даниэльсона и девицы, работающей у него в бюро?» «Уже все сделано», — ответила Аника Карлсон. «Хорошо», — кивнул Бэкстрём. «Время завтрашней встречи будет сообщено в течение дня. И пусть все явятся, чтобы мы, наконец, смогли закончить эту печальную историю. Надо просто делать, как я говорю. Ничего более сложного». «Неужели трудно понять?»